Глава 10. По совету стрима я не взял с собой никакого оружия. Так у меня было больше шансов добраться до верхних палуб. Там я надеялся проникнуть к Гагарову и, согласившись со всеми его требованиями, в качестве штурмана получить реальный шанс попасть в управляющую рубку. Задача осложнялась необходимостью строго выдерживать график. Как только я поднимусь выше 6-го яруса, всякая связь с нижними палубами будет прервана. Я должен оказаться в рубке в точно назначенное время. Мне не удастся продержаться там слишком долго. А если я начну действовать до того, как центральный компьютер выведут из строя, меня уничтожат его защитные системы. Вообще говоря, вся эта затея имела слишком мало шансов на успех. И все же я чувствовал необычайный подъем, почти радость. Радость от того, что наконец мог поступать по собственной воле, без невидимой направляющей руки всемогущей корпорации. Продвигаясь по бесконечным пустынным коридорам захламленных нижних палуб, производивших впечатление каких-то старинных свалах металлолома, я думал о том, что если этот старый, но все еще могучий корабль окажется под моей командой, я сумею навести здесь порядок. Еще я прикидывал, как можно использовать крейсер после того, как мы его захватим, уведем в безопасный район, восстановим все повреждения. Что потом? Какое-то время нам придется осуществлять рейды для захвата транспортников Камора, чтобы восстановить запасы топлива и подготовить корабль к дальнему рейсу. А затем? Я усвоил в жизни одно простое правило. Если возникшая передо мной задача оказывалась слишком сложной, ее следовало разбить на множество простых, маленьких, легко выполнимых условий. И постепенное накопление под ногами необходимого фундамента рано или поздно возносит на вершину. Но прежде чем думать о следующем восхождении, следовало закончить начатое. Я поправил все время сползавший на бок тяжелый футлял с лазерным паяльником. Этот универсальный инструмент поможет мне справиться с любым замком, а в случае необходимости послужит неплохим оружием в рукопашной схватке. Сделав несколько глотков горьковатой воды из маленькой пластиковой фляжки, прикрепленной к грязной защитной робе, я двинулся дальше. Эта роба внешне ничем не отличалась от стандартной одежды рабоста, но под ней скрывалась защитная пленка, снятая с костюма охранника. Она способна выдержать удар холодного оружия и дальше небольшое излучение. Это была лучшая защитная одежда, которой располагали рабосты. В ней я мог подниматься приблизительно до 6-го уровня, не вызывая особых подозрений. Затем придется любым способом раздобыть новую одежду. Очередной подъем по аварийному межпалубному трапу закончился у круглого люка, ведущего в верхний коридор. Мне все время приходилось двигаться по запасным переходам. Так было больше шансов не столкнуться с охраной. Сверившись со схемой, полученной от стрима, я осторожно приподнял крышку и осмотрелся. Мне опять повезло, коридор был пуст. Чем ближе удастся пробраться к центральным палубам, тем больше вероятность того, что меня хотя бы выслушают. Здесь охрана не будет даже разговаривать с разгуливающим на свободе рабостом.